Это он тогда первый поздравил их, улыбнулся им. Он сидел у нее на коленях, доверчиво прислоняясь головой к ее плечу, и внимательно слушал. Она перебирала его маленькие пальцы, приговаривая: «Этот пальчик молодец, этот пальчик удалец». И вдруг, как если бы ее позвали или толкнули, она подняла глаза и встретилась с Валиными глазами. И Валя не успела ни прикрыть их, ни отвернуться. Захваченные врасплох, ее глаза сказали, и Саша прочитала в них все с такой отчетливостью, как если бы это было написано черным по белому. «Ты пришла сюда полгода назад, молодая, счастливая, любимая. А теперь что с тобой сталось? Тебя нельзя узнать. Ты одна, хуже, чем одна. Ты не свободна. И зачем себя обманывать? Мы обе понимаем, что означает это долгое молчание». Они смотрели друг на друга какую-нибудь секунду и обе разом отвели глаза. Саша осторожно спустила малыша с колен. Он поднял к ней маленькую руку с растопыренными пальцами. «Этот пальчик удалец?» – спрашивал он. «А этот?» А Саша шла к двери. И Валя что-то говорила ей вслед, бодрое и утешительное, но никакие самые добрые слова не могли бы зачеркнуть того, что Саша прочитала в то короткое мгновение, когда они молча смотрели друг другу в глаза. Вот и Саша сидит на лавочке в тупике. Утро тут начинается криком. «Кисло-пресно молоко!» Выходят колонки женщины, потом высыпают на улицу ребятишки. У Саши никогда не было времени здесь посидеть. Она всегда бегала за водой к колонке или в поисках Ани. «Аня, Аня, да куда ж ты девалась?» Или по дороге в больницу, или возвращаясь домой. Оказывается, если не мчишься, вытаращив глаза, а тихо сидишь на лавочке, тупик выглядит совсем иначе. Прежде мелькали колонка, ставни того дома, что напротив, деревцо, свесившее ветви через забор, какие-то ребятишки. Теперь все стоит на месте и будто говорит: «Погляди на нас!» На одном доме висит 11, да-да, 11 замков. Там, верно, живут запасливые, недоверчивые люди. Дерево ранней весной было свежее, веселое. Теперь оно пожухло, и ветки его утомленно свесились, ждут дождя. На дерево какой-то мальчишка из Подмосковья приладил скворечник и каждый день проверяет, не поселился ли там скворец. Но дом пустует. Скворцам жарко в Ташкенте. А может быть, им просто не нравится чеховский тупик? А вон идет по тупику Мухамеджанов со своей старухой. Увидел Сашу, заулыбался, закивал. «Так-так, сидишь? Отдыхай, отдыхай! Хорошо!» Часто из-за поворота показывается Валя Светлова. Теперь она следит за своими глазами. Они у нее всегда настороже, веселые, бодрые. И никогда Вали не приходит с пустыми руками. То принесет лепешек из сахарной свеклы, то бутылочку кунжутного масла. Костя – журналист, он ездил от газеты в командировку и привез. Однажды Сашу проведал сам Костя. Он показался ей чем-то похожим на Митю. Может, потому что высокий, светловолосый, и взгляд пристальный, и губы насмешливые. А вместе они никогда не приходили. И Саша знала, почему. «Глупые они, глупые», — думала Саша. «Думают, мне горько смотреть на их счастье, на то, что они еще вместе? Да нет, мне не завидно. Мне просто очень страшно. Уж лучше бы не шла в отпуск». оставалась бы на работе. Там можно не думать, а здесь слишком много времени для мыслей.